Глава вторая. Шкипер. В лицо летели холодные брызги. Гвоздик поморщился и первым делом схватился за нос. На месте. Мальчик облегченно выдохнул и заморгал. Прямо на него таращились зеленые глаза, точнее, глаз. Один. Вместо второго зияла дыра. Козлиный дед. «А-а-а!» — завопил Гвоздик и вскочил на ноги. И тут же завопил с новой силой, потому что лодыжка полыхнула огнем. «Падая с яблони, зорко следи, чтоб приземлиться на обе ноги!» — рассмеялся старик и опустил на землю кувшин с водой. Гвоздик уставился на козлиного деда. «Кто знает, что у него на уме! Вдруг огреет лопатой и сварит живьем!» Но дед не двигался, только с любопытством наблюдал за мальчиком. Гвоздик немного расслабился, осторожно пощупал лодыжку. Больно. «Похоже, ногу подвернул», — кивнул козлиный дед. «Но тебе повезло». «Это еще почему?» — сердито буркнул Гвоздик, который был совсем другого мнения о своем везении. «С утра папаша, потом капкан». «Мог бы упасть в капкан, и все». Старик живописно провел ребром ладони по горлу. «Хана твоей ноге». «Если хана, зачем капканы в траве прятать?» — выпалил Гвоздик. «Я ведь не думал, что доживу до того времени, когда с яблони вместо яблок дети повалятся», — ответил дед. Дом и сад козлиного деда рыбной костью застряли в горле новенького микрорайона. Обычно хозяева старых домов и сами были рады поскорее продать свои лачуги и переселиться в свеженькую квартирку со всеми удобствами. Но только не козлиный дед. Его дом стоял на своем месте, среди развалившихся и покинутых соседних зданий. Не раз к старику приходили люди в пиджаках без единой складочки и просили продать дом. Но старик не сдавался. Гвоздик, конечно, всех этих подробностей не знал. Он просто слышал жуткие истории о безумном кровожадном старике, да иногда высматривал сквозь щели в заборе торчащие из-под земли кости. И вот теперь этот кровожадный старик стоит прямо напротив так близко, что можно разглядеть свою смерть в дыре на месте правого глаза. Стоп! Да ведь это не дыра, а черная повязка-кружок. Совсем как у пирата. Гвоздик присмотрелся к старику. Линялая тельняшка, рабочие штаны. На вид грозный, но в единственном зеленом глазу плещется насмешка. Будто его обладатель заранее знает, что ты сейчас сделаешь, и находит это до ужаса забавным. Белая борода, как у Санта-Клауса, и темно-синяя бандана завершают образ отставного пирата. «Как-то не похож на злодея», — подумал Гвоздик. И только он так подумал, как козлиный дед растянулся в зловещей улыбке. «Ну как, будешь расплачиваться за сломанное дерево?» «За что?» — возмутился Гвоздик и тут же умолк. Земля усыпана яблоками, прямо у ног лежит большая ветка. «А сколько...» Смутился Гвоздик и зачем-то пошарил в карманах, хотя и так прекрасно знал, что там пусто. «Надо подумать», — старик нахмурил мохнатые брови. «Дереву без малого 30 лет. Как думаешь, сколько стоит 30 лет жизни?» «Не знаю. Я столько еще не жил», — поник Гвоздик. «Но я отдам». «А деньги-то есть?» — усмехнулся козлиный дед. Гвоздик помотал головой и вскрикнул, опять наступил на больную ногу. «Будешь приходить и помогать в саду», — козлиный дед сложил руки на груди. «И не думай сбежать. Я знаю, где ты живешь». Гвоздик похолодел. Если папаша узнает, что Гвоздик тут натворил, ему даже под кроватью не спрятаться. Лучше уж попасть в суп. «Только «Не давайте своему бойцовому козлу откусить мой нос!» Гвоздик решил сразу внести ясность. Остаться без носа он не согласен. «Это бородатая Мэри, бойцовый козел?» — спросил дед и разразился таким заливистым хохотом, что Гвоздик сам невольно заулыбался. «А имя-то у тебя есть? Шутник!» «Гвоздик, то есть Тишка, но все зовут меня Гвоздик». Козлиный дед одобрительно хмыкнул и махнул в сторону сада. «Пойдем, Гвоздик, ногу перевяжу». «Подумать только, Мэри и бойцовый козел!» — рассмеялся козлиный дед. «А меня зовут Шкипер». Гвоздик обогнул куст жимолости и ахнул. «Добро пожаловать на Тартугу!» — услышал он.